По вечере. В начале мая месяца, когда жара еще не пала на красавицу Кубань, одетую в белое подвенечное платье цветущих фруктовых садов, ходка бежала по обновленной ее дороге в сторону Ростова Нива с разукрашенным донскими пейзажами прицепом коновозкой. Здесь красовались и усатый молодец, поднявший коня на дыбки, и чернобровый казачка, вплетающая красную розу в смоль косу до узкой талии, и табун дончаков в цветущей степи. Рыжему жеребцу с белой звездой на лбу, вытанцовывающему внутри из завихляющей разбитой проселками подвески, приходилось несладко. Бедняга жадно хватал тонкими трепещущими ноздрями сладкий весенний воздух, яростно мотал головой, пытаясь освободиться от боковых, удерживающих его растяжек, и негодующе храпел на хозяина, который, впрочем, никак не реагировал на его требовательные призывы остановиться и передохнуть. Худой, жилистый казачина лет 40 с черной стрелой усов под горбатым носом, конечно же, слышал, об чем хутарить ему конек, но солнце едва клонилось к закату, и тормозить тут, среди виноградниками зарисованных склонов, чтобы дать отдохнуть животине на редких съездах с чахлыми полянками, совсем не хотелось. Он, Анатолий Рябов, продолжатель древнего рода войска донского, славно выступил вчера на смотре конезаводов, вез кубок-приз за джигитовку, рубку лозы и прочие дисциплины, подарки детям, молодой жаркой жене, предвкушал почет станичников и обильные застолья. А конь? Ну что конь, обождете. Чай не кляч, городская, боевой дончак, и выдерживать ему надо всякое, нехай привыкает. Правда, не подвел хозяина ни при работе шашкой, даже двумя рубки лозы, капустных голов, а также поднятие земли предмета на галопе и прочее. А ведь он, Рябов, еще и стоя исполнял несколько элементов. Пику двумя руками крутил, колол чучело пеших и малое кольцо в конце дистанции шестка шашкой снял. Они, Рябова, издавна славятся подготовкой коньков. В общем, и дончак молодец, конечно, но нехай терпеть, и ехать надо. Однако верст через 20 остановиться все же пришлось. Рябов заметил стоящую на противоположной стороне такую же коневозку с уазиком в дышлах и водителя, взбитой на бекрень казацкой фуражки, что подавал ему знаки о помощи. Возле ног этого коряжестого человека зеленела канистра. Ну, ясно дело, прозевал бензоколонку, а теперь попрошайничает. Не стоило бы потакать таким дурням, однако водительская солидарность, а скорее всего возможность разжиться куревом, все же заставили чемпиона сбавить скорость и встать прямо перед кубанцом. Рябов, впрочем, не выскочил сразу из кабины, а первонаперво внимательно рассмотрел крупное лицо человека с твердым взглядом и с пышным еще чубом, затем глянул на его коневозку с выглядывающей красивой вороной головкой и лишь потом выключил двигатель и вышел из машины. «Ну шо, казак, овес кончился?» Тот улыбнулся, подошел и протянул руку. «Да, бензинчику бы не помешал чуток. Здоров!» «Ага!» Чемпион вял пожал его сухую твердую ладонь. «Малость горючки дам, а парой сигареток не угостишь в ответку!» Кубанец радостно закивал и вынул Мальборо. «Возьми хоть пачку!» Рябов сразу повеселел. «Так это ж другое дело!» Он закурил и с наслаждением, выдохнув иностранный дым, присел на корточки. «Ща все будет!» Подустал малость. Самого Краснодару, рысачу не становясь. Коня вон замучил, но уж очень тут ночевать не хочется. Вот ежели б в лесочке или в поле, а тут... Нет, видишь, одни виноградники, чтобы их... Он негромко ругнулся, закашлялся, похвалил табачок, и тут ему что-то показалось странным в лице кубанца. «Слышь, а мы с тобой случаем незнакомцы?» Тот спокойно присел на канистру. Так ведь одного роду племени. Может, где и стыковались путя. А ты откель будешь? Станицы Суровина. А теперь вот тут обустроился. Ну да, ну да. А я, вишь, с Дона Рябов моя фамилия. Не слыхал? Не, не доводилось. Рябов пристально глянул на него, повертел в коротких смуглых пальцах сигаретную пачку. А далеко едешь-то? Не, пацанятам дочуры кобылку прикупил на день рождения. Ого, дела идут, значит. Если б, просто задешево взял, дружок на втором конезаводе помог выбраковать, а кровей неплохих чуток бы и до дворянок дотянуло. Рябов недоверчиво хмыкнул. Повезло. И все ж я на лице дюж помнящий. Ну да ладно, сейчас пятерочку плесну и разъезжаться будем. Дотянешь? Да, кстати, хошь, заночуй у нас. Лошадку мою обмоем, погутарим. Того почему-то взяла злость. Не об чем. Кряжестый резко встал. Да, видно, и впрямь подустал ты, Рябов. Чуть я вроде сгрубил. Точно, дорога приморила. А за приглашение благодарствую. Он извинительно глянул в стальные глаза казака, выкинул окурок и полез в машину. Канистра была завалена амуницией, свертками. Он провозился пару минут, а когда вызволил емкость и вышел, кубанец пнул пару раз переднее колесо штиблета и с сомнением заметил. То ли ты кольнул его где, то ли просто подкачать надо. Правда, автостанции рядом не видал. Запаска-то имеется. Тот опешил. Так вроде только что все в порядке было. Кубанец открыл свою канистру. Дорога, она есть дорога. У меня бензин кончился, у тебя колесо, вишь, шалит. Лей, что ли? Рябов, медленно стараясь не расплескать драгоценное топливо, стал половинничать свой запас. Ты говоришь, дочь недалеко тут. Рядом. Смотри, ежели что. Угу. Помолчали. Кубанец вытер тряпкой канистру и передал Рябову. Запаши от него на жаре страсть. Тот согласно кивнул, тоже тщательно промокнул капли бензина и снова полез в кабину. Когда он выбирался обратно, то словно наткнулся на серые, немигающие глаза казака. «Но я поеду, Рябов. А ты чё решил?» «Фёдором меня, кстати, зовут». «Будем. А я Анатолий». «Хм. Ну ладно, заверну на часок. Запаска у меня лысая, падла». Федор оглянулся по сторонам и пошел через дорогу. «Подкачаешь колесо, чай погоняем с ушками, а там решишь, как дальше». «Добро». Вскоре Рябов уже разворачивал свой караван и медленно ехал за Федором. Жеребец его, почуяв кобылу, совсем потерял покой, так призывно ржал, так бил чечетку копытами, что Рябов рявкнул на него во всю глотку. Федор услышал и высунулся из джипа. А толк-то? Дом его дочери впрямь оказался близко, но ни ее, ни внуков не было. Это не смутило отца. Он пошарил под крыльцом, вынул ключ и открыл синей покраски дверь. «Входи, сейчас явится, крику будет на всю округу». Рябов помедлил. «Качну, пожалуй, колесо сначала». «Ну да, верно». «Слышь, Федор, кобылку-то сейчас будешь определять?» «Надо бы. Хошь, помогу, а то мой дончак совсем с ума зашел». «Ну и дурак, она не в охоте. Пойди втолкуй. Может, сначала чайку хлебнем, ну их?» «Можно и так». Федор ушел в сени. Анатолий завистливо глядел двор. За крепким высоким забором с воротами и калиткой крепко вцепились в землю двухэтажный добротный дом, банька, сарай, конюшня. Это удивляло. Чи с домом приобрела конюшенку дочура кубанца, чи Федь не договаривает чего, А може, подторговуйте выбраковыванными лошадками, здесь отстойник? Тут собственные же мысли почему-то опять его так разозлили, что он снова накричал на жеребца и стал быстро подкачивать колесо. Странно, но уже от нескольких качков силы будто ушли в камеру покрышки. Анатолий закмелел и даже присел рядом с Нивой на клочок сплющенной дворовой травы, отпнув допотопный двуручный насос. Сколько лет по стране мотаюсь, а электрический качок никак не приобрету. То жмот заест, то деньги утекут на водочку. Вдруг скрипнула калитка, и во двор вошли два крепких казака, сильно схожие с Федором. «Привет, земляк!» «Здорово!» Анатолий хотел привстать, но они будто сразу же забыли об его присутствии. «Игнат, я в кузов!» «Давай!» И младший с прижатыми ушами и при редких усах открыл дверь сходню, влез в коневозку Федора, приветливо цокая языком и, оглаживая лошадь, быстро развязал растяжки, а седоватый Игнат стянул ее за хвост во двор. Анатолий довольно улыбнулся их расторопности. «Эка, навык у парней, как в деннике на соломке родились. Опять же кобылка ладная, трехлетка поди, да еще при чулочках на передних ногах, ать хороша!» Молодой сразу увел ее в конюшню, плотно закрыв за собой дверь. Старшой присел на трап коневозки, закурил и стал молча угрюмо рассматривать Анатолия. Тот не выдержал и шутканул. «Може, я тебе рубь должен?» Казак, не меняя позы, кончил сигаретку, тщательно вмял ее каблуком в землю и сплюнул. «Може!» Затем он в развалку подошел к Ниве, встал перед капотом и так же в упор, как прежде на Анатолия, уставился на его жеребца. Конек неожиданно затих и лишь изредка всхрапывал, налаживая сбитое эмоциями дыхание. Игнат, с сожалением, больше похожим на скрытую угрозу, заговорил. «Я вот помню тоже, по молодости дважды ошибся. Во-первых, повез своего коня на смотр, как ты, нынче кривой дорожкой. Скоротнуть хотел, а получилось трижды дольше. Он и подзадохся малость. Мне впору выступать, а конь все квел, и как я с похмелья. И потом поле подробное оказалось не таким, к которому он был привыкший. Наш песок мелкий, а тут хоть и трамбованный, но все же зерно зерном. Ну так жеребчик мой его все время щупал ногами, как будто в речку незнакомую входил. Топка ему казалось. Мне б дурню задки дать домой вернуться от позора, а я, вишь, выступить надумал. Гонор взыграл, а как же в станицу возвращаться? В общем, ошибся я и второй раз». Анатолий напрягся, телом встал, захлопнул окно коневозки и сделал вид, что полез в кабину убирать насос. На самом же деле, от невесть чего пришедшего и сжавшего душу мистического страха, он принял экстремальное решение. Мигом заведя мотор, Рябов рванул к воротам, желая смести их с пути и вырваться из двора. Но дубовые створы лишь качнулись от удара, тогда как нос машины сплющился и стал похож на бульдожий. Жеребец захрипел, заскользил по полу коневозки, видно, валясь на бок. Под капотом взвыл мотор и заглох. К Ниве также в развалку подошел Игнат. «Ты ж меня чутка не сбил, казачок. Вылезай». Тот повиновался. «Погодь только с беседами, коня в лес поправлю». «Это первое дело, давай!» Он охмыльнулся, сделал шаг назад и стал медленно закатывать рукава рубахи. Анатолий пинками поднял жеребца на ноги, отвязал и выпустил во двор. Дончак, дрожа всем телом, остался у машины, переминаясь с ноги на ногу и дергая головой, будто все еще пытаясь освободиться от растяжек. «Опа! Опа!» Огладил его Анатолий, успокаивая, затем грозно повернулся к кубанцу. Но тут из дома, будто сговорившись, вышел Федор из конюшни младшой и стали молча, хотя и с интересом, рассматривать помятую Ниву. Жеребца а более того, казаков. Анатолия всегда трясло перед дракой. Зубы его нет-нет доклацали, а кулаки наливались тяжестью, от которой свобода одна — ударить противника. Так стояли они пару минут, изучая друг друга. Их молчание нарушил Федор. «Не спеши, свояк, махаться, вон твои детишки с Полиной идут». Анатолий глянул на калитку и обомлел. Малолетка-станишница, которую он сильничал по пьяни лет 5 назад и невесть куда исчезнувшая потом, действительно вводила во двор двух крепышей в одинаковых красных панамках. Она расцвела за эти годы, подобрела телом, но не изменилась красивым, пусть и сильно конопатым лицом. «Здравствуй, Толенька. Все ж решился заехать на казачков наших глянуть». Тот смолчал. Тогда она подтолкнула к нему детей. «Петя, Коленька, а вот и батька вернулся из Лукоморья. Подите, погутарьте». Ребятишки радостно подбежали, и Анатолий от невероятной их схожести с собой вдруг неожиданно для самого себя подхватил их подмышки и расцеловал. Федор и братья-крепыши довольно расхохотались. «Гля, признал. Ты, конечно, копия. И чё в ворота тюкался? Игнат, он ж тебе поди пояснил, что с дороги устал, а ты рукава засучать. Да ладно, братух, может, мне жарко? Ага, а то мы тебя не знаем, молотобойца». И братья снова рассмеялись, скаля друг другу крепкие кипельно-белые зубы. Полина же повелительно хлопнула в ладоши. «А ну, добрые молодцы, несите-ка стол во двор, по вечерям. Не каждый день всей семьей встречаемся». Те безропотно скрылись в доме и скоро осторожно вытащили стол, покрытый цветастой скатеркой с бахромой и уже заставленный тарелками с салатным крошевом и холодной закусью. Дети наперебой пытали объявившегося тятьку, почему столь долго пропадал, какие подарки привез. Тот же бормотал несвязанные про дела казацкие, покос приплел почему-то и, наконец, смутившись пред их чистой наивностью да новой родней, подарил им жеребца. Федор со стуком поставил на стол бутыль самогона и сухо образумил. «Брось, Анатолий, государственный, он и больших денег стоит. Ребятишкам пока кобылки хватит, а уж опосля...» Иван поддержал. «Там жизнь сама укажет». Игнат молотобоец хохотнул. Ванька он в 20 с гаком всю ее уже понял. Угрюмость с него сошла, как загар. Он просветлел взором и быстро ставил стаканы, будто и не было распри меж ним и Анатолием. Ваня же ничуть не обиделся и, аккуратно раскладывая ложки с вилками, улыбнувшись, урезонил. «Погодь, вы еще за советами ко мне потянетесь, дать только жениться да в Мексику съездить». Полина потянула Анатолия за рукав. «Присаживайся». И далась же диточке ента Мексика. Братья серьезно пояснили ей эту надобность в далекой стране. «Дык, там казачки посмуглей, а лошади пониже». «Ну да, взял их под мышку и в курень родимый». Иван мечтательно согласился. «Очень хотелось бы». Мальчишкам тоже понадобилась добыча из Мексики. Они, пришепетывая, строго заказали равную доставку. «И мне, и мне». Ох, и весело стало за столом. Анатолий, не выпуская вопящих детей из рук, присел рядом с Полиной на скамью, усадил Петю с Коленькой на свои колени и будто во сне слышал, видел все вокруг, растерянно поглаживая сыновей по хрупким спинам и нет-нет да взглядывая, как в зеркало на их скуластые уже с горбинкой на носах лица, не уставал поражаться сходству с ними. Федор плеснул всем самогонки, пожелав здоровья и долгих лет. Выпили. И только потом, когда питье обожгло грудь и разом разгорячило кровь, Анатолий, куснув огурец, округлил вслух происшедшее. «Канистра, колесо и прочее. А ведь вы все продумали заранее, родня. И тут снова рассмеялись братья, а Федор уточнил: «Это Полина пожелала, а уж мы так, одной левой». Он опять налил самогонки, Анатолий поблагодарил, медленно выпил и спросил: «И что ж, выступление мое на ипподроме и награждение видали?» Опередил всех Ваня. «А как же? Мне, к примеру, тебя учиться да учиться. Ты ж в своей 40 на вольной джигитовке под шею жеребца ныряешь, лишь мах ноги пользуя, без петель на луке, как цирковые али хитрюки здешние. Я еще и под живот пролаз делаю». Ваня расхохотался. «Во дает! Слухай, а уж твой терский заезд в конце джигитовки всех, думаю, уважил. Каждое движение чисто точеное. Оп! И рука на комплимент. Красиво!» Игнат терпеливо выслушал в восторге брата, но в свою очередь отметил недочеты. «У тебя, чемпион, протягу при рубке лозы шашки не хватает. Тут и ведь кисть с плечом неразлучны. Вроде рука расслаблена, однако ж потом хрясть. Ну, в общем, молодцом». И все, даже ребятишки, подхватили: «Молодцом, молодцом!» Ряба смутился, покивал, мол, спасибо на добром слове, чрезмерно старательно закусил остатки самогонки крепкими грибочками и балыком. Неожиданно и коротко сработала сигналка Нивы. Сыны побежали к машине, а Анатолий положил руки на стол и прилег на них отяжелевшей головой. «Убить меня мало, Поленька!» «Это точно!» — согласился Игнат. Федор секанул его взглядом. «В кого ж ты такой кровожадный?» Тот с хрустом откусил край стакана, разжевал, сглотнул и спокойно ответил: «В предка, наверное. Помнишь, нам Заруб рассказывал, что как посечет его прадед Николай Бесстрашный турков в ночной вылазке, замрет опосля на бугре в видимости нехристи, седло под ним поскрипывает, атаман наш, царствие ему небесное, сидит, слушает пенье пуль, пока им соловьи на сменку не придут. Заговоренный!» Федор отмахнулся: «Так то ж война, и може, байк така, заговоренный!» Игнат снова закусил стеклышком. «Не скажи!» Полина возмутилась: «Остановись, братишка, ты ж не птица, чтоб для пищеварения абы чё глотать». Игнат кивком согласился с доводом, встал из-за стола и пошел к ребятишкам. Федор обеспокоенно пробормотал: «Ему бы в сечи запорожской народиться, да в набегах удаль показывать, а он в 20 веке мается. Нет у человека страха, в любую заваруху влезет. Подарила же царица Катенька землю головорезом». Голос Полины напрягся и дал неожиданного для девицы баска: «Ты той же крови, Феденька». Но он будто и не слышал, продолжая размышлять о брате. «Ну вот что с ним делать?» «Ха-ха-ха! Женить Игнатку!» — вдруг рассмеялась Полина. Только тут Федор глянул на сестру, но она уже отвернулась и нежно гладила Анатолия по седеющей голове. «А у тебя, Толечка, от молодой жены 2 дочки, сказывают». Рябов с трудом оторвал отяжелевшую голову от стола. «Точно. Куда ж ты, Поля, уехала тогда?» «А вот братишка Федор забрал от сплетней, а дом продал». «Жаль». «Не об чем, Анатолий. Ты тогда и думать не думал о серьезном. Гулял». Глаза его увлажнились. «Прости, дурака, Христа ради». «Не в обиде. Видишь, каких молодцов подарил. А то ведь могло сложиться и плохо как-то». Анатолий взял ее руку и поцеловал. «Дай Бог вам здоровья, а в остальном помогу». Она мягко выпростала ладошку из его загрубелых от хозяйства и воинских дисциплин пальцев. «Здоровье не помешает, об материальном не думай. Кубанец за меня один сватается. И добрый, покладистый, я тебя оповещу, коль на то решусь. Но ты детей не оставь, а заезжай чаще, чтоб родную кровь чтили. Ваня поспешно отодвинул тарелку. Мудрее тебя, сестра, я и в Мексике не найду. Буде вам печальце. Ваня поспешно отодвинул тарелку. Мудрее тебя, сестра, я и в Мексике не найду. Буде вам печальце. Ты, Анатолий, жеребца своего подвяжи покрепче. Мне все ж не терпится проводку кобылки перед мальчонками сделать. Не против, Федь? Нет. Сиди, Анатолий, я сам. Он улыбнулся и пошел к Дончаку. Тот стоял, впрочем, на удивление тихо и то ли ушибся в кузове, то ли от долгой дороги понурил голову и вяло отмахивался хвостом от мух. Федор все же подвязал его покороче чумбуром, девясь на перемены. Анатолий, че он затих, как мерин? Он уж и кобылкой гнется-мнется, а энтот как в думу погрузился. Он толкнул жеребца плечом. «Эй, паря, очнись!» Тот чуть качнулся и только. Рябов медленно повернул голову, пристально посмотрел на коня. «Да, странно, на него не похоже». Впрочем, он тут же вернулся к тихой беседе с Полиной, а Федор, ощупав грудину коня и суставы передних ног сильными пальцами, еще раз внимательно оглядел жеребца и в недоумении так и ушел к визжащим от счастья ребятишкам. Иван будто на ярмарке водил перед ними кобылку, нахваливая стать и гибкость тела, дозволял погладить, затем обнажил лошади зубы и, как настоящий чревовещатель, почти не шелохнув губ, поздоровался с Петей и Коленькой. «Привет, казаки!» Те, забавно сунув руки в боки, хором ответили «Привет!» А Коленька добавил грозно «И смотри у меня!» Петька же, лихо сплюнув через переднюю щербинку, уточнил строгость брата «Кабы плеточкой не уходили по бокам, если шо!» Игнат же все это время стоял перед капотом Нивы и мрачно рассматривал ее увечья. Он клонил голову то вправо, то влево, и казалось, что казак не видит и не слышит происходящего вокруг. Выгоревшие его брови шашкой в ножны сошлись на переносице, и по стальным, как у Федора, глазам кроваво заплескалось закатное солнце, отраженное ветровым стеклом машины. Стало быстро темнеть. Дети явно устали. Коленька начал требовать шаблю, Петь норовил ухватиться за кобылкин хвост, а та волновалась, стрижа острыми ушами, и Полина, заметив это, заставила ребятишек расцеловаться с батькой и увела их в дом укладывать. Иван сразу вернул лошадь в конюшню, Федор подошел к столу, запалил пару свечей. Они с Анатолием закурили и не заметили, как Игнат оказался возле жеребца. Только тяжкий вздох и глухой звук его падения перед казаком на колени заставили их вскочить и в два прыжка оказаться рядом. Длинный тесак почти по ручку вошел к коню под сердце, и чем ниже его вмиг ослабевшее тело опускалось к земле, тем глубже вонзалось окровавленное оружие в еще трепещущие грудные мышцы. Зрелище было настолько страшным, завораживающим неожиданным исходом жизни из плоти, что Федор и Анатолий застыли рядом, не пытаясь что-либо предпринять. Наконец конь завалился на бок, казаки отскочили, а он пару раз ударил в пустоту жизни с задними ногами и затих. Игнат спокойно произнес «Амба» и хотел уйти, но мощный удар Федора сбил его на круп жеребца. Он, впрочем, тут же привстал на локте, тряхнул головой, возвращая на миг ушедшее сознание, и криво улыбнулся. «Спасибо, братушка, но лучше уж я животину положу, чем этого многодетного Толю. Он мне, падло, весь свет в душе загасил». И тут, будто невидимой струнной колки, держащей человеческое тело прямо, разом ослабли в Анатолии, Он вмиг расплющился лицом, сутулился и, размахивая полусогнутыми в локтях руками, мелким старческим аллюром пересек двор и скакнул за калитку. Как ни кричали потом в темноту Федор и Иван, сколько ни искали вокруг и на дороге, тот как сквозь землю провалился. Полина из дому не вышла. Игнат так и остался лежать на трупе жеребца, подложив под голову руки, и внимательно разглядывал яркие звезды, словно выбирая, на какую бы ему улететь с этой пресной напрочь планеты Земля. Струйка крови то подсыхая, то вновь оживая. В углу его рта пятнила шею и рубаху, но он даже не удосуживался ее сплевывать.